Вы кончили? Это все? Нетерпеливо проговорил Кантыкор. Все на этот раз, а в следующий, если я останусь цел, я размажу ему его подлую голову. Увидим, сказал Кантыкор. Заранее трудно загадывать. Принц в своем темном углу до крови искусал губы, с отчаянием глядя на маркизу. Та незаметно сделала ему знак покориться. «Итак, вы, господин Леконт, торговец лесом», — начал допрос агент Фуше. «Я», — окончательно вышел из себя старик. «Я, господин граф, двумя словами, а не одним, граф Фарас, эмигрант, шуан, заговорщики, прочее, прочее, прочее. А торгую я свинцом, чтобы стрелять в бонапартистов. Понял?» «Восхищен», — ответил Кантыкор. «Дня через три на Гринельской площади вы увидите, стоит ли наш свинец вашего. Вежливость за вежливость. Этот молодой человек ваш сын?» «Да, виконт Эмери де Фурас. Его брат барон Рауль скрылся от вас и хорошо сделал. Он отомстит за нас. О, и меня вам не удалось бы взять, если бы вы не прострелили мне руки. В особенности, если бы отец не согласился прослыть за бруслара. Мне пришлось защищать его вместо того, чтобы увлечь его за нами. Это, знаете, ночь так хороша». «Виконт Эмери де Фурас», — записывал Кантыкор. «Прекрасно. Посмотрим третьего. Ваше имя?» «Маркиз Дормансе». Молодой человек повернулся к Диане, наклонился ей и сказал: «Поздравляю, маркиза. Вас тоже связали. С вами обходятся как с мужчиной, что вы, впрочем, вполне заслужили своей храбростью. Я могу успокоить вас. Бруслар, если все еще идет полным ходом, должен быть теперь уже в Найоне». При этом сообщении Кантыкор побледнел. Но потом он пожал плечами. Конечно, это была просто бравада, и местность Найона была названа для того, чтобы сбить следы. «Благодарю, Армансе», — сказала Диана, мило улыбнувшись красивому маркизу. Кантыкор продолжал допрос. «Господин маркиз, вы были, если я не ошибаюсь, товарищем Кадудаля?» «Именно. Доброе старое время. Теперь наша компания стала меньше. Положим, избранных немного и в раю. Пишите, комиссар. Маркиз Дормансе, сын своего отца, верно подданный его величество, своего короля, Божьей милостью». «Браво, мальчик!» — воскликнула Диана, аплодируя концами пальцев своих связанных рук. Гранлис удивлялся, слушая этих героев, готовых на смерть за свое дело, которое было его собственным. «Какие люди! Как жаль их!» Он готов был в эту минуту отдать все на свете, чтобы пожать им руки, открыться им, стать во главе их славной борьбы. Но одни из них оскорбляли его, другие не знали, презирали и видели в нем ренегат. «Маркиз, я принужден записывать ваши показания с точностью», — иронически предупредил Кантыкор. «Это мой долг, но поверьте, мне очень жаль, что вы ухудшаете свое положение». «Комиссар, не вмешивайтесь не в свое дело», — перебил его маркиз. «Вы все равно не поймете этого. Мы с вами из разного теста. Мне нравится издеваться над тем, чему вы служите. Я очень рад умереть в 25 лет, потому что все храбрые люди уже умерли, и потому что тогда маркиза Диана надолго сохранит нежные воспоминания обо мне. Не правда ли, маркиза?» «Ах, вы удивительно сумасбродный, Армансе! Но что скажет на это ваша мать?» — вздохнула Диана. «Она, конечно, поплачет», — резко заявил молодой человек, «но ведь теперь все знатные матери плачут, потому что погибают их дети. Что ж делать? Короли погибли первыми». «Маркиз, берегитесь». «Вы сейчас же растрогаетесь», — насмешливо протянул Кантекор. «Я никогда».